Вскоре к ним присоединилось четверо врачей. Вместе они представляли половину медицинского состава ассоциативы. Их имена были длиннее и сложнее, чем у уже. Эван удовлетворился, обозначив их для себя по номерам, как сделал ранее с библиотеками. Когда им объяснили его просьбу, они быстро принялись за работу. Выглядели они очень похожи на библиотеки, хотя и не были такими большими и не имели таких отличительных загибающихся назад рогов. Как бы в компенсацию они были снабжены просто необыкновенным набором щупалец и ресничек, не считая еще более специализированных суставов, которые когда-либо видел Эван у живого существа. Все это они применили к трупу воина с замечательной эффективностью. Вскрытие привлекло внимание других членов ассоциативы. Хотя они продолжали свои повседневные занятия, но, проходя мимо, заинтересованно поглядывали на то, что происходит, удивляясь тому, что делают там библиотеки и странный чужак. Только самые прозаичные и самые неумные, вроде стены и проводов, не обращали на происходящее никакого внимания. Эван внимательно наблюдал и пытался осмыслить, как устроен воин внутри. Впрочем, это ему не очень удавалось, потому что выглядело все не как внутренности живого существа, а как механизм машины, и притом чуждое, без металла и пластмасс. Так что на долю врачей выпало через посредство говоруна просветить его в том, что он, собственно, видел. Третий врач изящно повел щупальцем. «Вот орган, которым вы так интересовались». Эван наклонился над раскрытым телом. Врач указывал на цилиндрическую силикатную форму, заполненную тонкими слоями и почти незаметными включениями. Она была полупрозрачная, светло-желтого цвета. Эван увидел, что слои соединялись волокнами, которые расходились по всему телу. Несмотря на отсутствие крови и мяса, ему понадобилось приложить усилия, чтобы взять себя в руки, пока врач по его просьбе извлекал интересующий его орган. Затем этот орган был передан Эвану, попытавшемуся осмотреть его с научной отрешенностью, в обладании которой он постарался самого себя убедить. Пучки волокон свисали с обоих концов, и сам он был довольно легким. Эван спросил врачей, как этот орган называется, и не был особенно удивлен, когда мысленная картина, нарисованная ими, переводилась как сердце. «Я видел, как вы заменяли ноги и глаза. Почему бы вам просто не нарастить эти органы? Разве вы не умеете?» «Мы не настолько невежественны», — ответил второй врач. «И мы тоже думали об этом. Но как бы мы ни пытались увеличить размер сердца, оно от этого не начинает генерировать дополнительную энергию». «Вот тебе и блестящая идея», — расстроился Иван. Он еще внимательнее стал вглядываться в этот орган. Он был сухим на ощупь. Очевидно, он не мог накапливать солнечную энергию. Несколько часов темноты полностью исчерпывают ее резервы. Если бы удалось его переохладить, он бы смог обеспечить достаточной энергии, чтобы кому-то вроде Эже хватило на целую ночь. Он вообразил себе, как это будет. Если погрузить этот орган в ванну из жидкого азота, то, наверное, влияние его на тело будет меньшим. Он осторожно вернул орган на место в тело воина и отступил на шаг. Но сама идея была здравая, хотя задача сходу и не решалась. Казалось, что уже его сородичи были обречены зависеть от милости ночных органов силикатных бандитов. Из того, что рассказали библиотеки, следовало, что вакариты почти наверняка вернутся. Возможно, на этот раз они будут лучше вооружены, не подготовлены к борьбе даже с незваными чужаками. «Это несправедливо», — сказал он в конце концов, не подумав, что его мысли будут подхвачены говорунами и переданы всем окружающим. «А кто, когда утверждал, что жизнь справедлива?» — усмехнулся четвертый врач. «С этим ничего не поделаешь. Когда садится солнце, укладываемся и мы. Ваши тела-то хорошо устроены, так эффективно приспособлены. Это вас и сдерживает. Может быть, настанет день, и вы получите доступ к передовой технологии моего народа. Вы – естественные биосиликатные инженеры. Я могу себе представить, как в будущем вы создадите нечто столь же технически развитое, как наше достижение, но без помощи машин». И он показал им на маяк для крайних случаев, который пульсировал у него на запястье. «Этот прибор?» производящий сигнал, который мы собираемся уловить и проследить до источника. Он представляет собой маленький передатчик, локатор и идентификационный маяк, одновременно питаемый крохотной литиевой батарейкой. Одна из библиотек дернулась. Батарейкой? Это похоже на сердце. Нет, это не одно и то же. Он нахмурился, сосредоточенно, напряженно соображая. Сумасшедшая идея. Они совершенно разные. Один из врачей подполз поближе. Многочисленные линзы сфокусировались на тихо мерцающем маяке. «Можно я посмотрю на него поближе?» «Хорошо, но будьте с ним очень осторожны». «Мы осторожны во всем», – последовал слегка оскорбленный ответ. Они ему поверили. Он мог ответить им только тем же, даже если это касалось последнего связующего звена с человеком, возможно, спасшегося после катастрофы на станции. Конечно, они будут чрезвычайно осторожны. Большими указательными пальцами он вытащил прибор из его асептической оболочки в запястье и передал любознательному инопланетянину. Врачи столпились вокруг странного артефакта. Специфические суставы и конечности бережно знакомились с ним. «Интересный вкус», – пробормотал первый врач. «Майориан Янкот Серириджа», – добавил второй. «А как внутреннее строение?» Эвана передернуло, когда они вскрыли заднюю крышку ячейки, но он сдержался и не стал вмешиваться. «Потрясающе! Видите, вот здесь», — заметил третий. «Отличается, но не сложнее». «Назначение четко выявляется в строении», — прокомментировал первый. «Наконец, они отдали его обратно Эвану». «Я полагаю», — торжественно объявил первый врач, «что мы можем его скопировать и приспособить к нашим телам». Эван вставил его в запястье и ласково улыбнулся. «Мне не хочется принижать ваши способности, но не думаю, что вам это удастся. Этот маяк – продукт высокоразвитой современной технологии. Его не выращивают как цветок». «Разумеется, не весь орган. Нас интересует только его сердце». «Даже оно. Здесь используется литий. А со свободным чистым литием обращаться непросто. С ним нельзя работать на воздухе, он слишком реакционно способен». «О чем это он говорит?» – пробормотал второй врач. «По-моему, он имеет в виду бекванел», – ответил третий. «А, и всего-то?» Четверо врачей стали совещаться, затем последовало обсуждение с участием библиотек. Двое из врачей исчезли с тем, чтобы вернуться спустя немного времени, приведя с собой двух процессоров. Место собрания закипело от бурной деятельности.